Глава 51. Дорога из желтого кирпича Академии ФБР «Куантика». На следующее утро после встречи с директором Нина бежала по ухабистой, петляющей тропе. Солнце, еще низко висевшее над землей, отбрасывало блики сквозь кроны высоких деревьев. Разумнее было повременить, дать телу отдых после схватки с Фальком. Однако этот забег Нина задумала не ради тренировки, для души. На этот раз она пройдет по дороге из желтого кирпича до конца. Нина приехала в Куантика с позаранку, чтобы преодолеть весь маршрут, принять душ в раздевалке и не опоздать на первое совещание в кабинете у Бакстона. Впрочем, спустя пару миль у нее появились сомнения. Покрытое синяками тело отзывалось болью на каждый шаг. Нина остановилась у очередного препятствия. Траншеи около 25 футов в длину и 6 в ширину. Чтобы на маршруте никто не заскучал, инструкторы наполняли траншею грязной водой. Наваленные сверху бревна образовывали низкий барьер, вынуждая испытуемых ползти по дну канавы. Не заморавшись, до финиша не дойдешь. «Дамы, вперед!» Обернувшись, Нина увидела Уэйда. «Что вы здесь делаете?» «Один из инструкторов обмолвился, что видел вас на тропе. Я решил присоединиться, ведь в прошлый раз весь маршрут мы не прошли». Уэйд, как и прежде, прибыл со стороны финиша, огибая препятствие, чтобы побыстрее встретиться с Ниной. «Я так и не поняла, зачем вы здесь?» «Нам предстоит стать напарниками, а напарники поддерживают друг друга». «Не нужно было». «Нужно». Едва заметно покачав головой, Нина шагнула в траншею и вздрогнула, не ожидая, что вода окажется такой холодной. Ноги увязли в топком дне, однако Нина двинулась дальше. Затем опустилась на корточки и, наполовину погрузившись в грязную жижу, поползла вперед. Уэйд плюхнулся в канаву следом. Он упрямо полз, временами отплевываясь, когда брызги попадали в рот. Когда они выбрались из траншеи, Нина дрожала от холода и усталости. Уэйд, глядя на нее, улыбнулся, белоснежные зубы на измазанном лице. И хотя Нина извалялась в грязи, она проделала путь не одна. Ее сопровождал Уэйд. Усилием воли Нина снова перешла на бег. Пора было двигаться дальше. В конце ждала награда — теплый душ. Она отдирает мочалкой все тело с головы до пят, и тогда, возможно, вновь почувствует себя чистой. Впереди, преграждая путь, высилась стена. Это препятствие давалось Нине сложнее других. Всему виной маленький рост. Она едва дотягивала до 5 футов. На полицейских курсах и в Академии ФБР Нина была самой низкой среди однокашников. Она долго считала свой рост недостатком, пока не научилась компенсировать его навыками в бою. Впрочем, против Фалька умения и опыт оказались бессильны. Он едва не стер Нину в порошок. Она никогда не смогла бы его побороть. Выручила лишь смекалка. Нина остановилась, обдумывая дальнейшие действия. «Так и будете глазеть на стену все утро?» В нескольких ярдах позади стоял Кент. Учитывая его прошлое в спецназе, он запросто преодолел бы всю полосу препятствий вдвое быстрее Нины. «Вы всю команду с собой притащили, Уэйд?» — возмутилась Нина. «Всего лишь выслал пару смс-ок», — невинным голосом ответил тот. Нина закатила глаза. Проигнорировав вопрос Кента и вообще выбросив коллег из головы, она сосредоточилась на стене, подпрыгнула, уцепилась пальцами за край барьера и соскользнула обратно, плюхнувшись на мягкое место. «Попробуйте еще раз!» К Нине подошел ухмыляющийся Кент. «Нужно немного отойти, разбежаться хорошенько и прыгнуть, оттолкнувшись от барьера. Глядите!» Он в несколько размашистых скачков подбежал к препятствию и, оттолкнувшись от стены ступнями, взмыл вверх. Схватившись за край, согнул свои сильные руки и подтянулся. Рывком перекинул ноги через барьер и исчез по другую сторону. «Все дело в технике!» Обойдя стену, Кент улыбнулся. и в высоченном росте», — буркнула Нина. «Ну же, Геррера!» — не отставал Кент. «Покажите, на что способны». Приготовившись к позорному падению, Нина подбежала к стене, нашла опору для ног, оттолкнулась и, на этот раз крепко, схватилась за верхний край. С трудом подтянулась и перекинула руку через барьер, боясь рухнуть обратно. Стена заходила ходуном. Это Кент повис на руках рядом с Ниной, чтобы подсказывать ей с близкого расстояния. «Опирайтесь на ноги!» Нина заскользила ногами по стене, пока резиновые носы кроссовок не нашли точку опоры. Тогда она подтянулась выше и, чувствуя боль в мышцах, все-таки переползла через стену. Сила земного притяжения довершила остальное. Нина грузно приземлилась по другую сторону барьера. Кент ловко спрыгнул следом. За ним — Уэйд. Осталось совсем немного. Коллеги рванули вперед. Уэйд с Кентом переговаривались. Нина молчала, боясь сбить дыхание. Впереди замаячила приметная рыжая шевелюра. Навстречу бежала Брэк. Как и Уэйд, она стартовала в обратном направлении. «Издеваетесь?» — Нина покосилась на Уэйда. «Брэк, как мило, что вы решили пробежать с нами последние две мили!» — подтрунивая, крикнул тот. Проигнорировав шпильку, Брэк пристроилась к Нине, стараясь бежать с ее скоростью. «Все хорошо?» Нина понимала, что сейчас как нельзя лучше соответствует имиджу несчастной сиротки, вся побитая, измотанная до нельзя. Каждая клеточка ее тела молила об отдыхе. «Чудесно!» — выдавила Нина. Брэк посмотрела с сомнением. «А выглядите так, будто 10 миль бежали по бездорожью!» Уэйд развил тему, огласив целый список экспертных наблюдений. «Вы прихрамываете на левую ногу, морщитесь каждый раз, когда шевелите правой рукой, и тяжело дышите». «Ну и ладно», — отмахнулась Нина. «Я все равно дойду до конца». «А мы вас поддержим», — сказал Кент. Нина поняла, что ей нужно принять их помощь. Становясь частью коллектива, приходится менять свои привычки. Трудное детство научило ее доверять лишь самой себе. Слишком часто ее предавали. Теперь же ей предстояло работать в команде. Приближаясь к финишу, Нина размышляла о коллегах, бегущих с ней бок о бок. Ее охватило новое незнакомое чувство. Оно придавало сил. Нашептывало, что вместе им все по плечу. Когда команда пересекла финишную черту, Нина поняла, что это за чувство. Доверие. Ей вспомнили слова судьи, произнесенные на слушании много лет назад. «В силу многих причин вы рано стали самостоятельной, мисс Эсперанса. Но вот вам мой совет. Когда необходимо, научитесь принимать помощь от других». В тот день изменилась не только ее фамилия, но и вектор дальнейшей жизни. Нина запомнила напутствие, однако лишь сейчас до конца поняла его суть. Усвоила этот урок на дороге из желтого кирпича. Нина стала воительницей, которой больше не нужно сражаться в одиночку.